Как насчет пыщи? — зло спросил его брак. Пыщи Николай Самойлович называл все, имеющее отношение к деньгам, карьере, поставкам и тому подобным приятным вещам. Как насчет пыщи значило, как вы зарабатываете? Нет ли какого-нибудь дельца? Что слышно в губсонархозе? С кем вы теперь живете? Получена ли в губсоюзе мануфактура? Почем сегодня на черной бирже турецкие лиры? Многое, почти все обозначалось словом «пыща». Каин Александрович отлично знал универсальность этого слова и грустно ответил. «Плохо». «Душит?» — спросил брак. «Уже задушили», — ответил Каин Александрович. «С работы сняли. Того и гляди, под суд попаду». «За что?» «По вашему делу. Подряд на фонари». «Значит, выходит, что и я могу попасть с вами?» «Вполне естественно. Позвольте, Каин Александрович, но ведь с моей стороны это была не взятка, а добровольное отчисление, благодарность за услуги, которые вы мне оказывали в сверхурочное время». «Нет, Николай Самойлович, будем говорить откровенно. Прозрачный сидит сейчас у бухгалтерешки Евсея, которого я, дурак, своими руками взял на службу, и играет на мандолине. Как только игра прекратится, нам сообщат. Так что если подлец Евсей захочет подослать Филюрина сюда, мы будем вовремя предупреждены. Итак, поспешим. Вы лиходатель, а я взяткобратель. А никакая неблагодарность. Для нас обоих существует одна статья, поэтому нам надо спасать друг друга». «Кто бы мог подумать, что из-за такого дурака, как Филюрин, вся жизнь перевернется? Вы знаете, Каин Александрович, еще неделя, и я уже не человек». «Подождите, Николай Самойлович, не убивайтесь». «Нет, нет, я уже чувствую. Брак погибнет, как погиб Триггер. И сказать правду, Триггеру лучше там, чем браку здесь. Магазин пустят с молотка, квартиру заберут, в учреждениях сидят какие-то тигры, и в довершение всего могут посадить. Вы думаете, мне лучше?» — с чувством сказал Каин Александрович. — Волен-с, не волен-с, а я должен кормить детей и брата Авеля, которых я сам уволил. Денег нет, и я не знаю, откуда они могут взяться. Нужно действовать. Нужно что-нибудь придумать. Неужели прозрачного никак нельзя сковырнуть? Попробуйте сковырнить. Вы знаете про его шутки в учреждении? А я здесь? Ну да. Так вот, попробуйте, сковырните вы его, когда никто не знает, где он и что. «Вот если бы он не был прозрачный», — задумчиво молвил Николай Самойлович. «Чего еще захотели? Да я бы его тогда моментально выгнал со службы, да так, что местком и пискнуть не посмел бы». «Тогда есть только одно средство — сделать его снова видимым». «Открыл Северную и Южную Америку», — с иронией произнес Доброглаз. «Не вы ли это забросите свои коммерческие дела и займетесь изобретенческими вопросами?» «Нет, не я. А кто?» «Тот, кто сделал его невидимым». «Папский». «Догадались, наконец. Но ведь он совершенно сумасшедший». «А само существование прозрачного — это не сумасшествие? А мы с вами не сумасшедшие, если живем в таком городе и до сих пор не сдохли?» Глаза Каина Александровича расширились. Надежда залила их зеркальным светом. «Да», — закричал он, — «мы должны выявить прозрачного, и мы его выявим!» Николай Самойлович поспешно переодевался. Он стянул свое брюхо замшевым поясом с автоматической застежкой, заливаясь краской, застегнул ворот рубашки Леонез и пошарил в карманах, бормоча: «Да, нужны деньги. О, эти деньги!» «Их жалеть нечего», — сказал Доброгласов. «С лихвой окупим!» «Ну, с Богом! Вы знаете, Каин Александрович, никогда в жизни я еще так не волновался». И союзники поспешно двинулись на Косвенную улицу, прибавляя шагу по мере приближения к затхлому жилью изобретателя. В начале Косвенной их поразили необычные крики. Навстречу им по мостовой двигалась странная процессия. Впереди всех, пританцовывая и взмахивая локтями, бежал совершенно голый, волосатый, грязно-голубой мужчина. Нужно думать, что нагретые солнцем булыжники обжигали им пятки, потому что голый беспрерывно подскакивал вершка на три от мостовой. «Я невидимый!» — кричал голый низким колеблющимся голосом. Толпа отвечала смехом и улюлюканьем. «Я невидимый! Я невидимый!» — надсаживался человек. «Я перестал существовать!» «Кто это такой?» — спросил Каин Александрович у мальчишки. «Что тут случилось?» Но никто не отвечал. Зрителям не хотелось терять на пустые разговоры ни одной минуты. Голубой человек с грязными подтеками на спине делал уморительные прыжки. Толпа негодовала. «Срам какой! Давно такого хулиганства не было! В милицию его!» «Я невидимый!» — вопил голый. «Я стал прозрачным! Я прошу убедиться, изобрел новую пасту невидим Бабского!» «Бабский!» — ахнул Доброгласов. «Мы пропали, Николай Самойлович! Видели, что делается? Окончательно спятил!» К месту происшествия уже катил в пролетке постовой милиционер. «Держите его, граждане!» — крикнул он. «Окажите содействие милиции!» «Вон, — орал Бабский, — никто не может меня схватить! Меня не видно! Разве вы не видите, что меня не видно? Ха-ха! Невидим Бабского сделал свое дело! Каково?» «Очень хорошо», — уговаривал милиционер, просовывая руки под голубые подмышки изобретателя. «Не волнуйтесь, гражданин!» Толпа с гиканьем подсаживала Бабского в пролетку. «Гениальные изобретения всегда просты!» — кричал Бабский, валясь на спину извозчика. «Невидим Бабского! Шедевр простоты! 2 грамма селитры, порошок аспирина и 100 грамм аквамариновой краски развести в дистиллированной воде!» Извозчик слушал, равнодушно отвернув лицо в сторону. Ему было все равно, кого возить — голых, пьяных, голубых или сумасшедших людей. Он жалел только, что не вовремя заснул и не успел ускакать от милиционера. Бабский буйствовал. С помощью дворников и активистов из толпы Бабского удалось уложить поперек пролетки. Дворники уселись на спину изобретателя. Милиционер вскочил на подножку, и отяжелевший экипаж медленно поехал по Косвенной улице, и до самого поворота в многолавочный переулок видны были толстые аквамариновые икры городского сумасшедшего. Целый месяц Бабский искал утерянный секрет Веснулина и кончил тем, что окончательно рехнулся, выкрасился и в полной уверенности, что стал прозрачным, выбежал на люди. — Что же теперь делать? — растерянно спросил Брак. Каин Александрович топнул ногой, выбив каблуком из мостовой искру. «Конечно», — сказал он, — «воленс не воленс, а нужно искать других способов». Опечаленные друзья, обмениваясь короткими фразами, повернули домой. «Зайдем ко мне», — предложил Николай Самойлович, — «посидим, пообедаете. Может, что-нибудь и придумаем. Вы знаете, Доброгласов, нам нужен человек со свежими мозгами. Не знаю, как ваши, но мои уже превратились в битки». — Да, Каин Александрович, нам нужен свежий, энергичный, без предрассудков и вполне свой человек. И этот человек... Николай Самойлович растворил дверь кабинета и отступил. — Вот! В кабинете, развалясь на диване и покуривая хозяйскую папиросу, полулежал Петр Калистратович Иванопольский.